До 1970 года наши исследования проводились достаточно незаметно, почти в тайне. В конечном счете я оставался главой обычного делового предприятия и имел дело с самыми обычными людьми. Я не сомневался, что открытое признание в существовании подобной тайной стороны моей жизни вызовет сомнения в том, что я в состоянии заниматься серьезным бизнесом. С другой стороны, я не мог молчать об этом всю жизнь. После выхода в свет моей первой книги «Путешествие вне тела» наша работа стала привлекать намного больше внимания, и в результате мы смогли отобрать ряд добровольцев, готовых пройти испытания в нашей лаборатории. Благодаря разработанной нами методике большинство этих людей научились вызывать у себя хорошо знакомые мне внетелесные переживания. В 80-х годах мы уже рассказывали о внетелесных переживаниях в различных колледжах и университетах, в радио и телепрограммах, и даже выступили с докладом в Институте Смитсона. Благодаря помощи медицинского центра Канзасского университета и Института Монро три доклада на эту тему были представлены на ежегодном съезде Американской ассоциации психиатров. Сейчас в журналах можно встретить карикатуры, основанные на предположении о реальности внетелесного состояния. Мотивы ВТП изображаются на майках, а Боб Хоуп шутит об этом в своих телеспектаклях. Реальность ВТП постепенно становится общепризнанным фактом. Это понятие уже проникло в наш язык. Какие факты, связанные с внетелесными переживаниями, можно считать известными? Прежде всего, в понимании того факта, что человек представляет собой не только материальное тело, нет ничего нового, но теперь он может доказать это самому себе. Кроме того, мы убеждены в том, что в определенном смысле это можно доказать и научному сообществу, всему человечеству в целом. В настоящее время нам неизвестен иной способ доказательства, кроме личного опыта, но зато мы знаем, какими средствами можно удостовериться в его подлинности. Управляемые внетелесные переживания – самое действенное из известных нам средств накопления истин для перехода к иному мировосприятию. Самый важный из них является, вероятно, истина о продолжении жизни после смерти. Если и существует лучший способ постижения этого – постижение, а не просто надежды, веры или убежденности, то он нам неизвестен. Эту истину очень быстро постигает любой из тех, кто добился самых простых навыков ВТП. Кроме того, после смерти жизнь продолжается, невзирая на то, хотим мы этого или нет, и независимо от того, чем мы занимались в этой жизни. Нет никакой разницы. Продолжение существования личности после физической смерти – естественный процесс. Просто удивительно, почему в какой-то момент своей истории человек настолько ограничил собственное мышление, что перестал это осознавать. Величайшей преградой, мешающей развитию способностей к внетелесным переживаниям, является страх. Страх неизвестного и физической гибели. Нашему разуму и сознанию свойственна глубокая привязанность к материальному телу. Практически все, о чем мы думаем, выражается в категориях пространства и времени. Однако теперь мы столкнулись с необходимостью описывать нечто совершенно непривычное в традиционных и доступных понятиях мира здесь и сейчас. Нам удалось найти единственный способ преодоления этих страхов. Он заключается в постепенном, медленном, пошаговом освоении процесса ВТП.